«Мы все очень сильно подпали под чары народа», — подумал Перрин. «Элайс прав. Им не нужно пытаться обращать тебя на путь листа. Путь сам мало-помалу проникает в тебя исподволь». Ила окинула ежащегося на ветру Перрина быстрым взглядом, а потом вынесла из фургона толстый шерстяной плащ. Он был темно-зеленым. На него было просто приятно смотреть после буйства красного и желтого. Когда юноша закутался в него, с удивлением подумав, что плащ оказался, как ни странно, ему в пору, Ила произнесла натянуто: «Этот, может, подойдет лучше?» Она бросила взгляд на его топор, и когда подняла на Перрина глаза, они были печальны, хотя сама женщина и улыбалась. «Этот, может, подойдет намного лучше». Так вели себя все Туатан. Улыбки никогда не сходили с их лиц. Без колебаний они приглашали присесть к ним выпить у костра или послушать музыку, но взоры их всегда цеплялись за топор, и Перрин чувствовал, что они думают. Не просто топор, но орудие убийства. Нет никакого оправдания насилию над другим человеком. Путь листа. Порой ему хотелось заорать на них. В мире существовали троллоки, исчезающие. Те, кто готов был срезать каждый лист. Где-то существовал темный, и путь листа обратился бы в пепел в очах Бальзамона. Перрин с упрямством продолжал таскать с собой топор. Он накидывал плащ на плечи и даже в ветреную погоду не запахивал полы, чтобы полумесяц лезвия все время был на виду. Изредка Элайс насмешливо поглядывал на оружие, оттягивающее пояс юноши, и ухмылялся. Его желтые глаза будто читали мысли Перрина. Эти усмешки и взгляды почти заставляли юношу прикрыть топор. Почти. Если лагерь Туатан являлся для Перрина источником постоянного раздражения, то, по крайней мере, со снами теперь было все хорошо. Иногда он просыпался, обливаясь холодным потом от видений. В лагере врываются троллоки и исчезающие, раскрашенные во все цвета радуги фургоны вспыхивают громадными кострами от брошенных в них пылающих факелов. Люди падают в лужи крови, мужчины, женщины, дети, они бегут, кричат и умирают, но не предпринимают ни малейшей попытки защититься от разящих мечей кос. Ночь за ночью Перрин вскакивал, тяжело дыша и протягивая руку за топором, и лишь потом понимал, что фургоны не охвачены пламенем, вокруг нет окровавленных морд, рычащих над растерзанными и изломанными телами, усеявшими землю. Но его сны были обычными кошмарами, и странно, они как-то успокаивали. Будь в этих снах место для темного, он бы в них появился, но его не было. Не было Бальзамона. Просто заурядные кошмары. Правда, когда Перрин бодрствовал, он чувствовал присутствие волков. Они держались в стороне от биваков и от движущегося каравана, но он всегда знал, где они. Он чувствовал их презрение к собакам, охраняющим Туатан. Шумливые животные, которые позабыли, для чего предназначены их челюсти, позабыли вкус теплой крови. Людей они могли испугать, но, появись здесь стая, они уползли бы прочь, прижимаясь брюхом к земле. С каждым днем ощущение присутствия волков у Перрина становилось все сильнее, ярче, отчетливее. С каждым закатом пестрое становилось все нетерпеливее. Ладно, Элайс хотел чего-то добиться, уведя людей к югу. Наверное, дело того стоит, но коли что-то нужно сделать, тогда это надо делать. Надо кончать с этим медлительным путешествием. Предназначение волков — бродить на воле, и пестрый вовсе не нравится так долго находиться вдали от стаи. В душе у ветра тоже горело нетерпение. Тут охота хуже некуда, и он ни во что не ставил житье на полевых мышах. Мышь! Щенят обучать подкрадываться к добыче, подходящая пища для стариков, не способных завалить оленя или подрезать сухожилие у дикого быка. Иногда ветер подумывал, что Паленый был прав. Нужно оставить людям людские заботы. Но когда Пестрый была с ним рядом, он остерегался подобных мыслей, а еще больше, если поблизости оказывался прыгун. Тот был боец, покрытый шрамами, посидевший в стычках, невозмутимый, с опытом прожитых лет, с коварством, которое с лихвой возмещало то, что у него мог отнять возраст. Люди его нисколько не интересовали, но пестрая хотела довести это дело до конца, и прыгун будет ждать, пока ждет она, будет бежать, пока бежит она. Волк или человек, бык или медведь, кто бы ни бросил ему вызов, ради пестрой у прыгуна всегда наготове челюсти, которые отправят врага в долгий сон. В этом для прыгуна вся жизнь. Это-то и заставляло ветра осторожничать. А сама пестрая, по-видимому, на мысли обоих волков не обращала внимания. Все это было ясно и открыто для разума Перрина. Он страстно хотел оказаться в Кеймлине, рядом с Морейн, попасть в Тар-Валон. Даже если ответов там не дадут, может, там всему этому придет конец. Элайс посмотрел на юношу, и тот поверил, что желтоглазый мужчина понял все. Пожалуйста, пусть это кончится. Сон начался приятнее, чем большинство предыдущих. Перрин сидел за столом на кухне Элсбет Лухан и точил свой топор. Миссис Лухан никогда не позволяла вносить в дом работу из кузни или что-то хотя бы отдаленно смахивающее на нее. Мастеру Лухану даже ее ножи приходилось точить во дворе. Но сейчас она занималась стряпней и ничего не говорила. Ни слова о топоре. Она ничего не сказала и в тот миг, когда из глубины дома в кухню вошел волк и улегся между Перрином и дверью во двор. Перрин продолжал точить топор. Скоро придет время пустить его в ход. Вдруг волк встал, утробно урча. Густая шерсть на его загривке поднялась дыбом. В кухню со двора вошел Балзамон. Миссис Лухан продолжала стряпать. Перрин с трудом поднялся на ноги, замахиваясь на вошедшего топором, но Балзамон проигнорировал оружие, обратив все свое внимание на волка. Там, где должны были быть его глаза, плясало пламя. «Это то, что должно защитить тебя?» «Что ж, с этим я встречался и прежде. Уже много раз». Он согнул палец, и волк взвыл, когда из глаз, ушей, пасти, из самой шкуры брызнул огонь. Вонь горящего мяса и паленой шерсти наполнила кухню. Элсбет Лухан сняла крышку с котла и помешала в нем деревянной ложкой. Перрин выронил топор и прыгнул вперед, стараясь руками сбить с волка пламя. Между его ладонями волк смялся в черный пепел. Уставясь на бесформенную кучу обугленных останков на чисто подметенном полу миссис Лухан, Перрин попятился. На руки налипла жирная сажа, но при одной мысли о том, чтобы оттереть ладони об одежду, желудок у него скрутило. Перрин подхватил топор, сжав рукоять до хруста в костяшках. «Оставь меня в покое!» — выкрикнул он. Миссис Лухан постучала ложкой по краю кастрюли и положила крышку обратно, что-то негромко напевая. «Тебе от меня не убежать», — сказал Балзамон. «От меня тебе не спрятаться. Если ты тот, ты мой». Жар его огненных глаз заставил Перрина отступать через кухню, пока он не уперся спиной в стену. Миссис Лухан открыла печь, чтобы проверить, как там хлеб. «Око мира пожрет тебя», — сказал Балзамон. «Ставлю на тебя мою мету». Он выбросил вперед крепко сжатые кулаки, словно швыряя что-то. Когда его пальцы разжались, в лицо Перрину рванулся ворон. Черный клюв вонзился юноше в левый глаз. Перрин пронзительно закричал и сел, закрывая ладонями лицо, а со всех сторон его окружали фургоны странствующего народа. Медленно юноша опустил руки. Больно не было. Не было ни капли крови. Но он помнил все. Помнил муки пульсирующей боли. Перрин содрогнулся, и вдруг возле него присел на корточки Элайс, вытянув руку, словно собираясь разбудить юношу. В этот предрассветный час где-то за деревьями, окружающими фургоны, завыли волки. Единый пронзительный вой из трех глоток. Юноша чувствовал то же, что и волки. Огонь. Боль. Огонь. Ненависть. Ненависть. Убить. «Да», — тихо произнес Элайс. Пора. Вставай, парень. Нам пора идти. Перин выбрался из-под одеял. Он наспех упаковывал свою скатку, а из фургона, протирая глаза, вышел Райан. Ищущий поднял взгляд к небу и застыл на ступеньках с поднятыми к лицу руками. Пока он внимательно рассматривал небо, двигались лишь его глаза, хотя на что там глядел Райан, Перин не понимал. На востоке висело несколько облаков, их подбрюшки были расчерчены розовыми полосами от восходящего солнца, но больше ничего видно не было. Казалось, что Райан к тому же еще и прислушивался и принюхивался к воздуху. Но никаких звуков, кроме ветра в деревьях, и никаких запахов, кроме слабого запаха дыма от прогоревших вчерашних костров, не было. Вернулся Элиас со своими нехитрыми пожитками, и Райан спустился по ступенькам с фургона на землю. «Нам придется изменить направление пути, мой старый друг». Ищущий обеспокоенно вновь взглянул на небо. «В этот день мы пойдем другим путем. Вы пойдете с нами?» Элиас покачал головой, и Райан кивнул, будто знал ответ наперед. «Что ж, будь осторожен, мой старый друг. Сегодня что-то будет». Его взгляд вновь скользнул было вверх, но он опустил глаза, прежде чем взор его коснулся крыш фургонов. «Думаю, фургоны направятся на восток. Возможно, до самого хребта мира. Возможно, мы обнаружим Стеддинг и остановимся там ненадолго». «Беда никогда не войдет в Стеддинг», — согласился Элиас, «но Огир не очень-то открыты чужакам». «Все открыты странствующему народу», — сказал Райан и ухмыльнулся. «Кроме того, даже у Огир найдутся для починки котлы. Ладно, давайте-ка наскоро позавтракаем и потолкуем». «Нет времени», — сказал Элиас. «Мы тоже выступаем сегодня, как можно раньше. Похоже, сегодня всем нам дорогу». Райан попытался убедить его задержаться, хотя бы позавтракать, и когда из фургона вместе с Эгвейн появилась Ила, она тоже добавила свои доводы, правда, уговаривала гостей не столь энергично, как ее муж. Она произносила верные слова, но вежливость ее была принужденной, и было ясно, что она рада распрощаться, если не с Эгвейн, то уж с Элиасом точно. Эгвейн не замечала полных сожалений взглядов, которые искоса бросала на нее Ила. Девушка спросила, что происходит, и Перин уже готов был к тому, что она заявит, будто хочет остаться с Туатан. Но когда Элиас ответил ей, девушка лишь задумчиво кивнула и поспешила обратно в фургон собираться. Наконец Райан воздел руки вверх. «Хорошо. Никогда не думал, что мне доведется отпустить гостя из лагеря без прощального пира, но...» В нерешительности глаза его вновь поднялись к небу. «Что ж, нам самим, пожалуй, предстоит рано тронуться в путь. Вероятно, мы поедим на ходу. Но, по крайней мере, пусть все попрощаются». Элиас начал было возражать, но Райан уже спешил от фургона к фургону, колотя в двери там, где еще никто не проснулся. К тому времени, когда один лудильщик привел Беллу, весь лагерь уже был на ногах, все переоделись в самые нарядные яркие одежды. На их фоне красно-желтый фургон Райана и Илы казался невзрачным. В толпе сновали большие собаки с высунутыми из пасти и языками, искали, кто бы почесал у них за ушами, пока Перин и его спутники терпеливо сносили одно крепкое рукопожатие за другим, одно крепкое объятие за другим. Те девушки, которые танцевали каждый вечер, не удовольствовались рукопожатиями, и от их крепких объятий Перину вдруг совсем расхотелось уходить, пока он не вспомнил, как много других странников смотрели на него со стороны. И вот уже его лицо почти можно было сравнить по цвету с фургоном ищущего. Айрам оттащил Эгвейн немного в сторону. Из-за слов прощания вокруг него Перин не слышал, что тот ей говорил, но девушка постоянно качала головой, сначала вяло, затем, когда молодой Туатан начал умоляюще жестикулировать более твердо. Мольба на лице Айрама сменилась настойчивостью, но девушка продолжала упрямо мотать головой, пока ее не выручила Ила, сказав несколько резких слов внуку. Помрачневший Айрам протолкался через толпу, не желая больше участвовать в прощаниях. Ива смотрела, как он уходит, собираясь окликнуть его, но так и не решилась. «Она тоже успокоилась», — подумал Перрин. «Успокоилась, что он не хочет идти с ними, с Эгвейн». Когда Перрин пожал каждую руку в лагере лудильщиков по меньшей мере раз и обнял каждую девушку по меньшей мере дважды, толпа подалась назад, оставив небольшое пространство вокруг Райна, Илы и троих гостей. «Вы пришли с миром», — произнес нараспев Райн, церемонно кланяясь, приложив руки к груди. «Теперь ступайте с миром. У наших костров вас всегда примут радушно. С миром. Путь листа есть мир». «Пусть мир всегда прибудет с вами», — ответствовал Илаис, — «и со всем народом». Он поколебался, потом добавил: «Я ль найду песню, или найдет ее кто-то другой, но песня вновь зазвучит, в этом году или в году грядущем. Как было когда-то, так будет и вновь, и нет миру конца». Райан изумленно моргнул, а Ила выглядела совершенно ошеломленной, но остальные Туатан пробормотали в ответ: «Нет миру конца, нет миру и времени конца». Райан и его жена поспешно повторили эти слова вслед за другими. Затем пришло время отправляться в путь. Несколько последних слов прощания, несколько последних напутственных пожеланий быть осторожными, несколько последних улыбок и подмигиваний, и трое путников вышли из лагеря. Райан проводил их до опушки, пара псов, резвясь, прыгала рядом с ним. «Поистине, мой старый друг, вы должны быть очень, очень осторожными. Этот день... Боюсь, в мир вырвалось нечто злобное и опасное, и как бы вы ни притворялись, вы не столь свирепы, чтобы оно не смогло схватить вас». «Да пребудет с тобой мир», — сказал Илаис. «И с вами», — печально ответил Райн. Когда Райн ушел, Илаис нахмурился, увидев, как на него смотрят оба спутника. «Ну...» «Вы глупую песню я не верю», — проворчал он. «Но какой смысл портить им церемонию и обижать их, а? Я же говорил вам, иногда они придают церемониям очень большое значение». «Конечно», — мягко сказала Эгвейн. «Совсем никакого смысла». Илаис что-то ворча отвернулся. Навстречу Илаису вышли пестрые, ветер и прыгун, не резвясь, как собаки, а с чувством собственного достоинства, точно навстречу равных. Перрин уловил, что пронеслось между волками и Илаисом. Огненные глаза, боль, клык душ, смерть, клык душ. Перрин знал, что они имели в виду. Темного. Волки рассказывали о его сне, об их сне. Юноша внутренне затрепетал, когда волки рассыпались в цепь впереди, разведывая путь. Был черед Эгвейн ехать верхом на Беле, и он шагал рядом с нею. Илаис, как обычно, шел впереди ровным, уверенным шагом. О своем сне Перрину думать не хотелось. Он полагал, что с волками они в безопасности. Не совсем. Прими. Всей душой. Всем разумом. Ты по-прежнему сопротивляешься. Но полностью. Когда ты примешь... Перрин вытеснил волков из своих мыслей и удивленно заморгал. Он и не знал, что может так делать. Он решил для себя больше не позволять им возвращаться, даже в сны. Но вот чья это была мысль, его или волков, он понять не мог. На шее Эгвейн по-прежнему висело низко голубых бус, подаренных Айрамом, а в волосах у нее виднелась маленькая веточка какого-то деревца с мелкими, ярко-красными листочками. Еще один подарок молодого — Туатан. Перрин был уверен, этот Айрам пытался уговорить девушку остаться со странствующим народом. Юноша радовался, что она не поддалась уговорам, но ему еще хотелось бы, чтобы она не перебирала бусы пальцами с такой нежностью. В конце концов Перрин сказал: «О чем-то ты так часто разговаривала с Илой? Если ты не танцевала с этим длинноногим, то беседовала с ней с таким видом, будто вы говорили о каких-то тайнах». Ила давала мне советы, как быть женщиной, — рассеянно ответила Эгвейн. Перин рассмеялся. А она глянула на него из-под капюшона таким грозным взглядом, которого он уже и забыл, когда в последний раз удостаивался. Советы. Нам никто не рассказывает, как быть мужчинами. Мы просто они и есть. Вот, — заметила Эгвейн, — вероятно, именно потому-то с этим у тебя выходит так плохо. Идущий впереди них Элайс громко хохотнул.